Органическая химия. Органическая химия изучает соединения углерода, их строение, способы получения, взаимодействие с другими веществами. Органическими веществами считаются углеводороды и их производные. Известно около 136 миллионов органических соединений, и это число постоянно растет. Углеводороды — это различные соединения водорода и углерода. Углерод в органических соединениях образует 4 устойчивые связи, а водород — одну. Как мы собираем конструктор, так органическая химия конструирует из водорода и углерода. Атомы углерода объединяются в цепи различной формы и длины. К свободным связям присоединяется водород или другие элементы. Также возможно присоединение цепей и колец друг к другу и образование циклической структуры и больших молекул сложной формы. Количество вариантов соединений в этом случае неисчерпаемо. Именно поэтому их открыто такое количество.